Эпилог. Полгода спустя. Лазурный берег. Из номера 910 отеля Vista Palace в местечке Рокбрюн-Кап-Мартен открывается изумительный вид на мыс Мартен и Монако. Помимо трех спален и двух ванных комнат, номер оборудован небольшим частным бассейном, дабы глубоко уважаемым постояльцам не пришлось плавать в общем бассейне вместе с чернью, населяющей номера люкс. Изабель Лоренс лежала в шезлонге около воды, наслаждаясь всеми благами круглосуточного обслуживания. Она заказала филе с итальянскими травами и бокал шампанского. В данный момент официант в белой ливрее сервировал блюдо на черной фарфоровой тарелке. Другой выносил кресло из номера на террасу, где Изабель собиралась обедать. Ей не захотелось сидеть на простом деревянном стуле. «Мадам, в дверь звонят!» «Что?» Удивившись, что с ней заговорила прислуга, она отложила последний французский номер журнала InStyle и загородила рукой глаза от солнца. «Кто-то звонит в дверь. Мне открыть?» «Да, да». Она поспешно отослала официанта и встала. Ей хотелось есть, и она надеялась, что официанты уйдут. Потрогав ногой воду, она решила вызвать после еды маникюршу, поскольку выбранный вчера лак для ногтей не подойдет к ее сегодняшнему вечернему туалету. «Добрый день, госпожа Лоренс!» Неохотно обернувшись, Изабель увидела незнакомого человека, выходящего к ней на террасу. Невысокий, просто одетый, со встрепанными волосами. И он говорил по-немецки. «Кто вы?» Она огляделась по сторонам. Странным образом, оба официанта ушли, не дожидаясь чаевых, и, забыв про гарнир, к ее немалому возмущению. «Меня зовут Рот. Доктор Мартин Рот. Я лечащий врач вашего мужа». «Да». Она по-прежнему стояла у бассейна. Вообще-то ей хотелось уже начать есть, но тогда пришлось бы что-то предлагать ей непрошенному гостю. «Я хочу передать вам важную информацию, которую поведал мне ваш супруг перед повторным коллапсом». «Не понимаю, зачем столько мороки? Неужели вы специально прилетели из Берлина? Только чтобы поговорить со мной? Не проще ли было позвонить?» «Я посчитал, что мне лучше поговорить с вами лично». «Ну хорошо, доктор Рот, все это кажется мне несколько странным. Не хотите ли присесть?» — выдавила она из себя вежливую фразу. «Нет, спасибо. Я не буду вас долго задерживать». Доктор Лоренс вышел на газон террасы и встал под солнцем. «Хорошо тут у вас?» «Да, неплохо». «Вы часто останавливаетесь в этом отеле?» «Нет, я впервые за 4 года приехала в Европу. Но будьте добры, говорите по существу, у меня обед остывает». «Буэнос-Айрес, не так ли?» Рот словно не слышал ее просьбу. «Вы покинули Германию вскоре после смерти дочери». «У меня были причины для переезда. Если у вас есть семья, то вы меня поймете». «Разумеется». Рот внимательно глядел на Изабель. «Итак, как я уже говорил, ваш муж признался мне, что долгое время отравлял вашу дочь, а потом в приступе безумия задушил ее. Адвокаты, которых я наняла, мне это уже рассказали. Тогда вам известно, что после признания у вашего мужа вновь начался делирий». Примечание. Делирий — психическое расстройство, для которого характерно помрачение сознания и галлюцинации. «Да, знаю, и он до сих пор не пришел в себя. Но перед этим он рассказал мне, где находится труп вашей дочери». Лицо Изабель осталось неподвижным. Она опустила на глаза темные очки, которые до сих пор были подняты наверх и придерживали волосы. «Ну и где же?» — спросила она ровным голосом. «Что он вам сказал?» «Да, теперь нам известно, где лежит ваша дочь». «Где?» — ее нижняя губа задрожала. Это была ее первая эмоциональная реакция. Мартин подошел к краю террасы и оперся на поручень. Под ним уходила глубоко вниз отвесная скала. «Подойдите, пожалуйста, ко мне», — попросил он Изабель. «Зачем?» «Пожалуйста, мне будет легче рассказывать вам здесь». Она нехотя подошла. «Смотрите, слева под нами бассейн для постояльцев отеля». Рот указал на террасу внизу. «Почему вы туда не ходите?» «Не понимаю, какое отношение это имеет к моему мужу. Как вы сами видите, у меня есть собственный бассейн». «Верно». Рот не отводил взгляда от нижней террасы. «А почему, интересно, туда пришел вон тот господин?» Рот указал на стройного человека в красных клетчатых плавках, который передвигал топчан в тень. «Откуда мне знать, я с ним не знакома?» «Он живет рядом с вами. Он тоже врач, как и я. И у него тоже номер с собственным бассейном, как у вас. И все-таки он пошел вниз». «Доктор Рот, я очень терпелива. Но вы сказали, что хотите поговорить о моей дочери. Не кажется ли вам, что довольно невежливо переводить разговор на поведение какого-то мужчины в клетчатых плавках?» «Да, вы правы. Простите, дело в том...» «В чем же?» Изабель сняла темные очки, и ее черные глаза сверкнули. «Тот мужчина лежит внизу в общем бассейне, потому что там много красивых девушек. К примеру, та блондинка через три топчана от него. Видите?» «Да, но я ее тоже не знаю. Я не собираюсь больше...» «Ах, нет!» Мартин засунул в рот два пальца и свистнул, глядя в бассейн. Многие люди задрали голову и посмотрели наверх. Светловолосая девушка, о которой говорил Рот, отложила книгу и робко помахала рукой. «Холя!» — крикнула она по-испански и встала. Изабель окаменела, когда девушка подошла ближе и встала прямо под балконом, вопросительно глядя то на Рота, то на Изабель. «Привет! Что случилось? Кто этот человек, мама?» — сказала она на испанском. Рот предвидел, что Изабель попытается сбежать, но она не добежала и до середины гостиной, как в дверях появился французский полицейский. «Вы арестованы по подозрению в препятствии правосудию, в симуляции особо тяжкого преступления и тяжелых телесных повреждений», — проговорил он на неправильном немецком. «Это смешно!» — возмутилась Изабель. Щелкнули наручники. «Это какая-то ошибка!» — закричала она, когда ее уводили. Полицейский сказал в рацию что-то неразборчивое, и в следующую секунду с неба раздался стрекот вертолета. «Вообще-то это был чрезвычайно хитрый план, госпожа Лоренс», — говорил доктор Рот, шагая рядом с Изабелли полицейским. Он был уверен, что она его слушает. «Жази не задохнулась. Она была без сознания, когда вы нашли ее в лодочном домике. Вы спрятали дочь и потом отправили ее на пароходе в Южную Америку. Вы решили воспользоваться душевным расстройством мужа для собственной выгоды. Держали его в уверенности, что он убийца. Он посчитал, что убил дочь, и впал в невменяемость. Вы добились того, что его признали недееспособным, и все состояние перешло к вам. Адвокаты выполнили для вас всю работу. И в Аргентине никто не задавал лишних вопросов про девочку, живущую с вами, ведь у вас было достаточно денег. Очень неплохой план. Только, увы, он работал недолго. Вы поступили легкомысленно, вернувшись в Европу с Жази, полагая, что Виктор уже не придет в себя после своего признания». Полицейский поднялся с Изабель по лестнице на пятый этаж и вышел на крышу отеля, где размещалась вертолетная площадка для особо важных постояльцев. Теперь здесь стоял вертолет жандармерии. Всю дорогу Изабель молчала и не отвечала на вопросы, которыми забрасывал ее доктор Рот. «Что вы тогда сказали, Жази? Что ей лучше переждать за океаном, пока не стихнет шумиха в прессе? Что для надежности ей лучше сменить имя? Сколько времени прошло, пока она перестала спрашивать вас об отце?» Изабель не отвечала и ничего не спрашивала, даже не требовала адвоката. И не попросила разрешения проститься с дочерью, с которой разговаривала сейчас внизу женщина-полицейский. Она безмолвно вышла на крышу и позволила довести себя до самолета. «У вашего мужа есть оправдание!» — выкрикнул Рот ей вслед, надеясь, что она расслышит его последние слова сквозь шум вертолета. «Виктор болен, а вы попросту жадная». При этих словах она вдруг остановилась и повернулась к Роту. Полицейский немедленно вынул оружие. Она что-то произнесла, но Рот не расслышал и шагнул ей навстречу. «Как Виктор это узнал?» Теперь он, наконец, понял ее слова. «Как мой муж об этом узнал?» «Виктор знал это уже давно», — подумал Рот, но не стал отвечать. Лоренс понял это вскоре после пробуждения, задолго до того, как Рот спросил про тело Жази. Тот факт, что полиция не нашла труп, мог иметь лишь одно объяснение — Жази была жива. До остального Лоренс догадался быстро. Рот, разумеется, задавался вопросом, почему же Лоренс все равно хотел вернуться в мир иллюзий, ведь он знал, что Жази жива. Но потом ему стало ясно, что Лоренс боялся, беспредельно боялся себя самого. Однажды он принес дочери несчастье, чуть не убил ее. И как психиатр Он отлично понимал, сколь ничтожны его шансы на выздоровление, поэтому выбрал то единственно возможное место, где он никогда не смог бы больше навредить Жази. Паркум. «Как Виктор узнал, что Жази жива?» — вновь закричала Изабель. «Это она ему сказала!» — крикнул в ответ Рот, на мгновение сам удивившись этим словам. Возможно, именно о таком ответе мечтал Виктор. «Сказала? Кто мог ему сказать?» «Анна». «Анна?» Полицейский подтолкнул Изабель, и она подчинилась, хотя все время оборачивалась. Ей очень хотелось задать Роту последний вопрос, но он уже не мог разобрать ее слов. Впрочем, в этом не было необходимости. Ему хватало того, что он видел движение ее губ. «Чёрт побери, какая еще Анна?» Непонимающий взгляд, полная беспомощность в ее глазах. Это было последнее, что увидел Мартин Рот, когда вертолет взлетал. И это выражение навсегда отпечаталось в его памяти. Медленно развернувшись, Рот пошел к лестнице. Самое трудное было впереди. Следующие месяцы покажут, хороший ли он психиатр. Его ждала новая пациентка, и он изо всех сил постарается объяснить ей правду. Он обещал это ее отцу. Себастьян Фицек. Терапия. Роман читал Олег Булдаков.